поисках Немо. В великом синем океане пара рыбок-клоунов нашла уютную актинию, чтобы отложить там икру. «Надо придумать имена нашим деткам», — говорит счастливая мама Коралл. «Мне нравится имя Немо». Папа Марлин улыбается ей. Но счастье их недолго. Вдруг большая голодная рыба подплывает к их дому, а Коралл, пытаясь защитить икринки, бросается ей навстречу. «Нет, Коралл, остановись!» — кричит Марлин. Но большая рыба отшвыривает его на риф, и Марлин теряет сознание. Когда он приходит в себя, Коралл нигде нет, а в актинии осталась всего одна икринка. Только одна. Сердце Марлина разбито. Он обнимает икринку плавником и шепчет: «Обещаю, что все будет хорошо, Немо». Проходит время. Немо подрос и стал веселой маленькой рыбкой. Сегодня его первый день в школе, и ему не терпится узнать много нового. Папа Марлин очень волнуется. Он все время боится, что с Немо случится что-то плохое, ведь у малыша один плавник меньше другого. «Будь осторожен», — повторяет он. «Немо, помни, ты не очень хорошо плаваешь», — говорит Марлин. «Я отлично плаваю», — сердито отвечает малек. И чтобы доказать, что он ничего не боится, Немо всплывает к поверхности океана, где покачивается моторная лодка, и касается ее дна плавником. «Немо, вернись!» — кричит Марлин. Тут позади малька появляется дайвер в маске и ластах. И еще один. «Папа, на помощь!» успевает крикнуть Немо. Дайвер ловит его с очком, и прежде чем Немо успевает вырваться, люди всплывают к лодке. Через секунду запускается мотор. «Немо! Немо! Нет!» — кричит Марлин. Он бросается в погоню за лодкой, но это бесполезно. Она быстро удаляется. Только одна из масок ныряльщиков падает с нее в море. Марлин сразу начинает искать своего сынишку. «Вы не видели лодку?» — спрашивает он у всех, кого встречает. «Я видела. Плыви за мной», — отвечает ему синяя рыбка по имени Дори. Дори очень милая и хочет помочь. Но проблема в том, что она очень забывчива. Сейчас бы Марлину хоть чуточку удачи. И ему везет. Он находит маску, упавшую с лодки. А на ней что-то написано. Но где же Немо? Он далеко-далеко от папы. Вместе с другими рыбами теперь он плавает в аквариуме у дантиста, доктора Шермана. Все рыбки очень славные, и у них есть друг, пеликан Найджел, который навещает их и сообщает новости из порта Сиднея, города, где они оказались. Жители аквариума рассказывают Немо, что, к сожалению, дантист хочет подарить его Дарле, своей племяннице. В кабинете есть ее фото, и все знают, что Дарла — очень плохо обращается с рыбками. «Поможем ему сбежать!» — восклицает Джабр, который родился в океане и мечтает вернуться туда. Все согласны и уже придумали план. Они заткнут фильтр аквариума, и вода станет грязной. Тогда дантист должен будет слить воду из аквариума, чтобы почистить его, а рыбок поместит в пакеты с водой. И тогда они все перекатятся к окну и прыгнут в море. Чтобы заткнуть фильтр, Немо должен засунуть камешек в быстрые лопасти, которые затягивают воду. Он самый маленький, и у него все выходит. «Получилось!» — радостно кричит он. Но фильтр снова включается, и вот-вот затянет Немо и поранит его. Другие рыбки еле успевают спасти Немо. Тем временем Дори удается прочесть, что написано на маске. «П. Шерман, Валабивей 42, Сидней!» — восклицает рыба-хирург. «Немо должен быть по этому адресу!» Теперь они знают, где его найти. Им помогают большие черепахи. Взобравшись на их панцири, Марлин и Дори несутся по океану и рассказывают новым друзьям свою историю. Черепахи пересказывают всем морским существам историю о маленьком Немо, которого ищет папа. И вот о нем узнают в порту Сиднея. Пеликан Найджел сразу летит к друзьям, обитателям аквариума. «Твой папа пересек океан, чтобы найти тебя», — говорит Найджел Немо. «Ах, как не терпится малышу обнять, наконец, своего отважного папу!» И он решает еще раз попробовать остановить фильтр. И у него получается! Теперь дантист должен слить воду и почистить аквариум, а рыбки попробуют сбежать. Марлин и Дори попрощались с черепахами и попали в новое приключение. Их случайно проглотил кит, но они вылетели из его пасти с фонтаном воды и оказались в порту города Сиднея. Найджел подхватывает их клювом и несет к аквариуму, к Немо. Но смогли ли рыбки освободиться? Нет. Доктор Шерман почистил аквариум, не сливая воду, и уже поместил Немо в целлофановый пакет, чтобы подарить ужасной Дарли. Немо решает притвориться мертвым. Он всплывает брюшком вверх. Увы, это видит папа Марлин, и сердце его сжимается. Неужели он навсегда потерял своего малыша? Дарла хватает пакет и трясет его изо всех сил. «Просыпайся, рыбка!» — кричит она сердито. Немо в опасности, и друзья приходят на помощь. Они с силой выталкивают жабры из воды, и он шлепается прямо на голову Дарли, которая визжит. «А-а-а!» Пакет падает в раковину и лопается. Вода вместе с Немо выплескивается, и по длинным трубам он, наконец, добирается до моря. Марлин недалеко. Он попрощался со своей подругой Дори и печально плывет домой. Он уверен, что больше никогда не увидит сына. А Дори? Именно она встречает малыша, и они быстро догоняют папу. Какое счастье! Как нежно они обнимаются! Но беды не закончились. Вдруг огромная сеть захватывает Дори и множество других рыбок. Немо не оставит их в беде. Он кричит отцу. «Им всем надо плыть вместе в одном направлении!» «Вниз!» — командует Марлин. Он понял, что задумал Немо. «Все вместе, быстро, все плывите вниз!» План сработал. Сеть рвется, Дори и все остальные снова свободны. Приключения Немо закончились счастливо. Он еще больше любит своего папу, который не испугался опасностей, чтобы найти его. И он понял, если помогать друг другу, все трудности можно преодолеть. Минуточку. А как же жабр и остальные рыбки в аквариуме? Мы точно знаем. Они очень упорны и рано или поздно смогут вернуться на свободу, в море. Большой дом для всех рыбок.